Глава шестая. Траур. Аристарх оставил охрану снаружи. В ангаре она ему была не нужна. В громадной прихожей замка Романовых, стилизованной под средневековье, сидел Дуглас, охранник Романова-старшего. На лице у него наливалась огромная гематома, спутанные волосы запеклись от засохшей крови. Правая рука плетью висела на перевязи. Его куртка прогорела на спине, и сквозь дыру виднелась обожженная кожа. Врач оказывал ему помощь. Троих моих людей убило взрывом, тех, что стояли ближе к ангару. Но и те, кто находился рядом с двигателями, тоже не выжили. В том числе и твой муж, Софья. Я стоял спиной в 100 метрах от эпицентра взрыва, и видишь, как меня размазало. «Тела так и не нашли, Дуглас. Для меня он пропал без вести». Софья из последних сил держалась, чтобы не зарыдать. Она была сильной женщиной и не хотела показывать свои чувства при всех. Дуглас кивнул, соглашаясь, не время было что-то доказывать вдове. Но в ангаре точно никто не выжил, видела бы она тот взрыв. «Что произошло? Гипердвигатели никогда не взрывались, там и взрываться нечему», — спросил Михаил. «Конечно же, двигатели здесь ни при чем». Аристарх хотел убедиться, что их можно остановить дистанционно. Директор верфи и главный инженер продемонстрировали ему эту возможность. «Как нам сказали, двигатели установили в цеху накануне», — устало пояснил Дуглас. «Скорее всего, уже заминированные», — со слезами в глазах сказал Михаил. «Вчера?» — Олег по привычке с силой сжимал свои огромные кулаки и беспрестанно ходил по холлу. «Вчера! Вчера была свадьба! Кому отец мог рассказать о двигателях?» «Нам. Когда я приехал, помнишь, он обмолвился, что завтра надо обязательно полететь на верфи?» — воскликнул Иван. «Правильно. Я весь вечер с ним сидел, о делах он больше ни с кем не говорил», — напомнил Михаил. «И что же получается?» — оглядел собравшихся Олег. Он автоматически становился главой семьи. Ждать похорон и вступать в наследство некогда, и он сразу взял бразды правления в свои руки. Так уж было заведено. Семья не могла оставаться без главы. «О его планах узнали», — спокойно сказал Иван. «И единственное место, где это могло произойти — библиотека. Ее срочно нужно обыскать. Почему еще никто не занялся этим?» «Дуглас, что ты скажешь о системе безопасности, которой так гордился отец?» Олег окинул суровым взглядом собравшихся. «Что я думаю?» — поморщился начальник охраны. «Я думаю, что вся система безопасности родом из рассвета. Вот что я думаю. Если и прослушка от них же, то система не увидит ее. Я сейчас поищу, к тому же я привез из рассвета один интересный прибор. Мне надо вернуться в мою комнату, встретимся на месте. Только умоляю, не говорите там ни о чем таком». Иван быстро удалился к себе, а остальные направились в библиотеку. По пути к ним присоединились Мария и Виктор. Узнав о гибели отца, Мария зарыдала, в отличие от матери, которая по-прежнему держалась, собрав волю в кулак. Через 10 минут в библиотеку вошел Иван. Он приложил указательный палец к губам, призывая молчать. В его первой руке находился продолговатый черный прямоугольник. Иван медленно пошел вдоль стеллажей с книгами по часовой стрелке. Они уходили высоко вверх, но там вряд ли кто-то мог спрятать микрофон. Слишком далеко, тем более лестницы в библиотеке не было. Ее куда-то давно унесли. Все равно книги больше служили антуражем, и их почти не читали. Проход вдоль стеллажей ничего не дал, устройство молчало. Домашние стояли, затаив дыхание, стараясь не мешать Ивану. Всем очень хотелось выяснить, кто же виноват в смерти отца семейства. Иван начал сужать поиски, приближаясь к центральной части. Туда, где стояли небольшие диванчики и журнальные столики. Он обошел диваны, прислоняя к ним устройство и даже залезая под них. Пока не подошел к одному из столов. Достаточно было приблизить устройство к бронзовой фигуре Фемиды, державшей в руке весы, как прибор, засветился. Иван поднял руку и внимательно осмотрел дно. Жестом попросив нож, он поддел лезвием основание, к которому был прикреплен микрофон с передатчиком. Иван вытащил его и отложил Фемиду в сторону. Теперь он не опасен. Она могла взорваться, если услышит контрольные слова. Откуда она у отца? Гинзбург ему подарил», — сказала заплаканная Мария. «Это при мне было. Он тогда еще захаживал к нам». «Все сходится. Разговор во дворце перед свадьбой. Наше обсуждение здесь о перевороте. Авраам побежал во дворец быстрее собственной тени, чтобы доложить. А потом заглянул на свадьбу, подонок», — огорченно покачал головой Лука Демидов. «Кто еще может в такие кратчайшие сроки организовать взрыв, как не Гинзбург со своими сыночками?» «Я уничтожу его. Клянусь. Сразу после похорон», — зловеще пообещал импульсивный Олег. «Стой! Не хватало мне одной смерти. Забудь!» — требовательно сказала мать. «Нет, ты не запретишь мне, мама. Нельзя оставлять без ответа. Отец сделал бы точно так же». «Идем со мной!» — приказала она Олегу. «Нам надо поговорить». Софья Романова решительно прошла на свою половину в ближайшую комнату и плотно притворила дверь за сыном. «Садись», — приказала она ему. Олег подчинился, но с большой неохотой. «Я не собираюсь припираться с тобой при всех. Твой отец был гораздо умнее тебя». «Но мама!» — Олег вскочил со стула. Софья Романова невольно залюбовалась своим сыном. Почти двухметровая фигура, перевитая буграми мышц без капельки жира, и эти пронзительные серые глаза. Точь-в-точь, как у ее любимого Аристарха. Мощный, импульсивный, неудержимый. «Ему бы еще мозги, Ванькины», — подумала мать. «Олежка, ты так похож на отца, особенно сейчас. Ну что ты рвешь мне душу? Ты собрался воевать с императором, находясь в его империи?» Она посмотрела на него, как на ребенка. «С императором я воевать не собираюсь», — отрезал Олег и зашагал по комнате. «Гинзбург выполнял его приказ, или ты в этом сомневаешься, глупыш? Что ты хочешь сделать?» «Я хочу заставить страдать этого выродка Гинзбурга», — воскликнул Олег. «Он отнял у нас отца, я отниму у него сына, тем более врагов у них достаточно. Все только вздохнут свободнее. А потом они убьют кого-нибудь из твоих братьев или того хуже, беременную Машу, да? Вендетта, как на древней земле? Почему бы и нет, мать? Нет, давай сядем и будем наматывать сопли на кулак. Помянем отца и забудем, как страшный сон. Нам не дадут спокойно жить, как ты этого не можешь понять? Они уже начали, убрав главу семьи. Думаешь, мы им не нужны? Нет, императору нужны наши активы, а нас он оставит жить в назидание другим. Где-нибудь в пустошах, на хлебе и воде. Была когда-то такая семья Романовых. Их предки даже временами сиживали на троне, выигрывали сражения, развивали экономику и прочее. Но сейчас все. Помельчали Романовы, протухли». «Олег, но ведь это война». «Я не переживу, если из вас кто-то погибнет еще», — взмолилась Софья. «Мама, на войне как на войне. Не помню, откуда это», — сказал Олег. «У нас два варианта. Сразу отправиться в изгнание и второй — побороться за власть. Теперь уже без масок приличия. Я бы с удовольствием прихлопнул эту носатую гниду Гинзбурга-старшего, но, к сожалению, мне до него не добраться. Пока не добраться. Я убью одного из его сыновей, надеюсь, он поймет, за что. А нет, так я всех их под корень изведу». «И Наташу?» — тихо спросила Софья. «А что с ней?» «Она-то уж точно ни при чем». «Вы даже с ней вроде встречались», — припомнила Софья. «По молодости я не понял, с кем имел дело. Дурак был. Она как змея, притворяется пушистой. Заползает к тебе на грудь и кусает. Ее тоже в расход», — пообещал Олег. «Мне доложили, что Иван сегодня ночевал с ней. Вдруг у них что-нибудь получится?» — с надеждой спросила Софья. «Ванька, вот дебил, нашел с кем связаться. Я уверен, что он выберет семью, а не эту прошмандовку». «Один раз не в счет», — щелкнул пальцами Олег. «Допустим. И ты думаешь, что император будет сидеть сложа руки? Не говоря уже о Гинзбургах, ты же моментально окажешься на эшафоте, сынок. Ты так ничего не добьешься. Твой отец пошел другим путем. Когда это?» «Когда умер его дед и отец. Они ушли почти один за другим. Почти в одно время с его прадедом, победителем рассвета Петром Великим. Мы все голову сломали над чередой этих смертей. Медицина не смогла внятно ответить, что произошло. И только Аристарх остался в живых по мужской линии. Теперь и до него добрались». «Я слышал, он рассказывал. Так и не выяснили. Отец же проводил эксгумацию». Да, эксгумация была. Мы, вероятно, нашли ответ на свой вопрос. Личинка крошечного насекомого, попадая в человеческий организм, убивает мозг, выделяя токсин. В естественных условиях она живет на громадных теплокровных животных высоко в горах. Они не умирают, как мы, люди, поэтому ЦЦ паразитируют в их организме, развиваясь. Вырастая, подрощенные ЦЦ извергаются из организма и дальше уже живут раздельно. «А где это ЦЦ живет?» — поднял бровь Олег. «В системе Альтаим. На одной маленькой холодной планете Лима». «Альтаим под контролем трех китов. Ты хочешь сказать, что это дело рук Янки?» — нахмурился Олег. «Да. Им невыгодно, чтобы мы были независимыми, обладая при этом более 20% селениума. Они втайне поддерживают рассвет. А ты знаешь, куда идет половина всего селениума, который мы продаем?» Отец как-то маркировал несколько партий изотопами. «Так вот они всплыли в Британии, на центральной планете трех китов. Понимаешь, что нас ожидает?» «Ты о чем?» — не понял Олег. «Об ультиматуме, который рассвет привезет нам на днях. Они действуют, ощущая за своей спиной поддержку трех китов. Раньше они дрожали, только завидев наши боевые корабли. И что, по-твоему, мы должны делать? Поднять лапки? Или ты решила, что Борис непобедимый? Бросится воевать со всем светом?» «Он уже одной ногой в могиле. Твой отец так и говорил, вместо него, скорее всего, на трон сядет Демьян, а у него дочь на Британии и вообще половина сбережений там. Он человек трех китов. Борис согласится на все, что предложат косоглазые. Взвалит на себя все и уйдет на покой. Демьян будет опять же все валить на отца, мол, да, были перегибы на местах. Сейчас мы все исправим и все такое прочее. Борис благополучно откидывает тапки, и вуаля. Никто не виноват, но реальность остается такой. Мы становимся подданными рассвета. Читай трех китов. Не удивлюсь, если Демьян пустит на Цереру рассвет. И, конечно же, за всем этим, потирая ручки, стоят три кита». «Неужели все так плохо?» — опешил Олег. «Тем более их надо валить всех». «Ну да, попробовали уже, теперь похороны», — вздохнула Софья. «Отец миндальничал с ними, и вот что из этого вышло», — Олег начал нервно расхаживать по комнате. «Мама, я услышал тебя. Проведя эксгумацию, вы так все и спустили на тормозах. И мне ты советуешь поступить так же? Ни за что». «Да, мы обнаружили микроскопические частицы ЦЦ. Но в то время, когда они все умерли, их бы вряд ли нашли. К тому же вскрытие делали только прадеду, а он и так имел огромную аневризму в голове. В результате действия токсина она лопнула, а не наоборот». «Патологоанатом сделал заключение, не особенно вдаваясь в подробности. Кому мы должны были мстить, по-твоему? Врачу, ЦЦ, аневризме? Или сразу поднимать империю на войну с тремя китами?» «Ловко они нас», — покачал головой Олег. «Но только не в этот раз, мама. Я, как старший в семье, отомщу за отца», — пламенно пообещал старший сын. «То есть все бесполезно?» — Софья сложила в отчаянии руки на груди. «Да, извини». Олег резко вышел из комнаты, не желая больше продолжать разговор. В коридоре он столкнулся с Ламией, личной помощницей матери. Поговаривали, что она родом из медвежьей пасти и обладает какими-то сверхъестественными способностями. Софья кинулась за ним в порыве остановить сына, но вдруг поняла, что у нее ничего не получится. «Госпожа, а я вас ищу», — худенькая и миниатюрная женщина неопределенного возраста кивнула Софья. Помощница всегда носила одно и то же одеяние — черный плащ с капюшоном. «Ламия, зайди», — поманила Софья помощницу в комнату. Олег, крепко сжав зубы, направился к себе. «Он не отступится. Гинзбурги ответят за отца». «Они их совсем уже ни во что не ставят?» Что же, его терпение лопнуло. Он на ходу вызвал Дугласа в свой кабинет. Братьев Олег впутывать не хотел, пока не хотел. От Михаила пользы вообще никакой, сидит у себя в лаборатории безвылазно. Чем он может помочь? У Ваньки еще ветер в жопе гуляет. Кстати, надо будет ему намекнуть о Наташе. Более опасной дамочки он еще не встречал. Зря он с ней связался, ох, зря. Она же его порвет, стоит Олегу только разобраться с кем-нибудь из Гинзбургов. А те хороши и бьют сразу по всем направлениям. Ваньшу забрать решили. Хрен вам, выкусите. Если так не получится, то через младшего в семью пробраться и развалить ее изнутри через Наташу. Ох, вот же скоты. Решено, первым будет Алексей Гинзбург. Олег прекрасно знал, где еженочно пропадал младший из Гинзбургов. Теперь важно грамотно спланировать операцию, за этим он и вызвал Дугласа. «Олег, а я вас ищу, куда вы подевались?» Ему навстречу шел Иван. «Кого это нас? Ты меня на «вы» начал называть?» — удивился старший брат. «Вас с матерью!» — поправился Иван. «Она на своей половине. К ней эта карга прицепилась, Ламия. У меня к тебе, малой, есть разговор, но если торопишься, я могу и до вечера подождать». «По поводу?» — поинтересовался Иван. «А Наташа Гинзбург?» «О, боги, уже все знают. Я думал, что охранник будет держать язык за зубами». «Охранник тут ни при чем. Наташка сама растрепала всем. Она опасна, братик. Ты только вернулся и еще не в курсе, как она здесь мужиками крутила. Я бы к ней и на километр не подошел. Она ведьма. Гнилая семейка. Завязал бы ты с ней. Столько девок вокруг, а ты, между прочим, богат». «Я?» — удивился Иван. «Вот уж не думал. Семья, да, но я». «Ты и есть семья. Забыл обо всем в рассвете?» «Напоминаю, на первом месте семья. Ты же сам нашел микрофон в статуэтке. Слышал, чья она? Гинзбурга. Рви с Наташкой, пока не поздно, и чтобы ее в поместье больше не было. Она враг. Ты же умный, знаешь про такое понятие, как медовая ловушка. Так вот, это Наташа. Одним ударом они лишили нас отца, а второй уже готовится по тебе, Иван. Я не хочу тебя терять. Никто из нас не хочет. Ты вообще наша надежда, так всегда говорил отец. Только вот я не понял, почему, но раз он так говорил, значит, что-то знал. Не расскажешь, Ваньша, почему?» Олег положил ему свою руку на затылок и коснулся лбом его головы. «Мы тебя все любим. Я их всех убью. И Наташку, учти», — прошептал ему Олег. «Понимаю», — вздохнул Иван. «Я поговорю с ней. Вдруг она согласится отойти в сторону?» «Поговори», — согласился брат. «Отойдет в сторону, останется жива. До вечера, брат. Сегодня ночью у нас будет дело». Иван в задумчивости пошел в покои матери, Олег к себе. Иван шел по коридору, со стен которого на него смотрели предки. Династия Романовых, пожалуй, была одна из самых старых на планете. Первые упоминания о ней восходят к XVI веку на Земле. А если учесть, сколько времени прошло после исхода, то получается, что их семье уже почти 3000 лет. Такой продолжительной династии вроде не могли даже похвастаться фараоны из Египта и императоры Китая. Хотя в трех китах Габсбурги имеют историю на несколько столетий больше и династии Рассвета. В последнее время ситуация складывается не в пользу Романовых. «По мужской линии нас преследует стремительное вымирание», — думал Иван, неслышно подходя по толстому ковру к распахнутой двери в материнские покои. «Он не смог. Проклятие достало его». Иван услышал голос Ламии и старой колдуньи и остановился, не доходя метра до открытой двери. «Мы все надеялись, но он не справился». «Ты уверена, ведь его же взорвали?» «Это уже мать, но она якобы не поверила в смерть отца». «Смерть придет в любом виде, главное, что преждевременная. Это могла быть авария в космосе, заражение крови, смертельный укус скорпиона. Никто не знает как, но обычно так и происходит». «Год?» — с тревогой спросила Софья. «Даже меньше. Обычно не больше 3 месяцев. Когда он летал в медвежью пасть?» 3 месяца назад, — тихо сказала София. «Ты и сама знаешь». «Я, чтобы напомнить, спросила. 3 месяца. На моей памяти было 6 претендентов. Его отец и сам Аристарх тоже были в их числе. Дар у них так и не открылся. Дальше смерть. Никто не может безнаказанно воспользоваться знанием». «Значит, все? А как же древняя легенда?» — голос матери задрожал. «А давай мы сейчас и узнаем». «Иван, иди-ка сюда, хватит подслушивать под дверью». Ивана окатило холодной водой, вот ведь ведьма. Против своей воли он зашел в комнату. Мать и Ламия сидели в креслах. Перед ними стоял пустой стул. «Садись». Такого властного голоса Иван еще ни разу не слышал и вынужденно подчинился. «Сынок, не бойся», — ласково сказала София. «Какое счастье, что ты выбрался оттуда живым». «Не должен был?» — удивился Иван. «Нет, «Перед последним прыжком триада искала тебя, Ваньша», — зловеще поведала Ламия. «Но они видели меня?» — не согласился Иван. «Я показал им свой паспорт». «Нет, я держала над тобой оберег, Ваньша. Они убили тебя там же, если бы узнали, или того хуже, отвезли назад к императору Рассвета. Он не человек», —